Пыль. «Вы так легко делитесь секретами?» Мы шли по узкому коридору. Здесь уже не было ни книг, ни мебели, одни лишь стены, между которыми мы следовали друг за другом. Было очень неуютно. Представлялось, как ни с того ни сего стены начнут сжиматься и раздавят нас, сотрут между собой. Кто бы мог подумать, какую тайну скрывал массивный шкаф прямо напротив моей кровати, сколько раз я просыпался и первым делом видел перед собой его. Сколько раз подходил, листал книги, а уж сколько раз то Судак, то Джа стояли возле него в задумчивости и посматривали то на свою библиотеку, то на меня. Будто желая сделать что-то, но никак не решаясь. И вот, наконец, мы, объединив свои силы, втроем передвигали огромный шкаф. Уставали, присаживались, отдыхали, принимались вновь. Парни до последнего не говорили, зачем все это нужно, но, увидев спрятанный за шкафом коридор, я догадался. Теперь меня посвятят в таинство, о котором я ничего не узнал бы, если бы не братья Саки, о котором мне не сказали бы ни Ялта, ни хозяева залов, ни кто-то еще. А когда я заметил, как парни лезут под диван за своими лампами, то понял, не так уж они и просты. Конечно, решение здесь, в голове, а я и поверил. Оставалось узнать, что же они намеревались с этими лампами делать. Я по привычке крепче схватил свою, будто убеждая ее, как одушевленную, чтобы, мол, парни не делали с банками, но я тебя не отдам. Меня и веселило, и пугало, что я все еще стал мысленно разговаривать с лампой, будто она была девушкой моей подругой, вроде фе. Коридор закончился внезапно. Я шел и ничего не видел, кроме спин братьев, как вдруг они расступились в разные стороны, а перед моими глазами возникли широкие двери лифта. Братья развернулись и посмотрели на меня, словно пытаясь понять, какое впечатление произвела на меня ситуация. Что я мог сказать? Если быть честным, она мне совсем не понравилась. «Я догадался», — коротко ответил я, — «но есть одна проблема, парни. Мне совсем не хочется возвращаться вниз. Вы же в курсе, у меня другие планы». В голове проскочила догадка. «А что, если они перекроют мне путь назад, отнимут лампу, да и вытолкают с уровня обратно? Что, если я не оправдал одним им известных надежд и недостоин, по их мнению, уровня?» От таких мыслей сердце заколотилось, а сам я сделал шаг назад. «Я не вернусь!» — повторил я для убедительности, хотя сложно сказать, насколько убедительно это прозвучало. Братья Саки переглянулись, а затем повернули свои большие лампы-банки цоколем в сторону лифта и вставили их в симметричное отверстие возле двери. Двери лифта озарились зеленым светом по всему периметру и неторопливо разошлись. Джа принялся разглаживать свою бороду и, отстраненно глядя куда-то вниз, твердо сказал: «И все же тебе придется вернуться». Внутри меня все упало. Неужели худшие опасения сбываются? Неужели эти добродушные, задумчивые парни способны на... Мои панические мысли прервал Судак. Он засмеялся так, что едва не затряслись стены. Я не мог оторвать от него глаз, шокированный. Таких ярких эмоций парни еще не демонстрировали. Впрочем, это быстро прекратилось. «Мы поняли, что ты подумал», — пояснил Джа. «Извини, но это и вправду смешно». «Предлагаем тебе вернуться в зал», — сказал Судак. «Почитай пока, полежи. Шкаф тебе все равно не сдвинуть, а мы пока сгоняем вниз». «Сгоняем?» — переспросил я. Худшее было позади, но на душе все равно оставалась тревога. «Да, мы делаем так часто», — ответил Джа. «Кроме нас, рассуждающих, об этих лифтах мало кто знает». «Лифтах?» — поразился я. «Так их что, много?» «Порядочно», — кивнул собеседник. «Как и нас, рассуждающих». Пришла пора удивляться снова. «Я думал, вы одни такие. Как же эти истории? Пришли из самого Севастополя, нашли здесь свой уголок, библиотеку собрали. Почему же вы не вместе, с такими, как вы?» Братья улыбнулись, и в их улыбках была едва различимая снисходительность. «К такой жизни, как наша, каждый приходит сам», — ответил Судак. «Да и зачем, если у каждого свои лифты?» Он повернулся к брату, ища поддержки. «Добро, брада!» «Это внутренний лифт, о котором мало кто не знает, а из тех, кто живет внизу, и подавно. Мы спускаемся туда и возвращаемся обратно. Это не социальный лифт, он работает в обе стороны. Для тех, кто может его запустить, разумеется». И они синхронно показали на банке в стене. «Вы ездите на Майнд Дамон?» Ничего глупее я в том состоянии предположить не мог. «Мы ездим на нижний уровень, а Майн-Дамон — это наши, только внизу», — напомнил Судак. «Везем сюда вещички кое-какие, так, по мелочи, для себя». «И все?» — удивился я. «Было не просто принять за истину то, что такая сверхсекретная и сложная система используется в столь бесхитростных целях. Ну, еще рекламу размещаем. Видел же, наверное. Застрял на первом уровне. Вот это все». «Вы агитируете жителей потребления, чтобы они перебирались сюда?» Мне все никак не верилось. «Зачем они вам здесь нужны?» Он вдруг замялся. «Сама эта мелкая буржуазия», — мой собеседник произнес эти слова слегка презрительно. «Конечно, нет, но...» — он подбирал подходящие примеры, и хотя и не сразу это получилось. «Ты же здесь?» «Я здесь», — подтвердил я. «Но, на мой взгляд, эти мелкобуржуазные, так ведь вы сказали, люди, они лучшие, лучше многих». «Что ты имеешь в виду?» — настороженно спросили братья. Я думал, как им ответить максимально честно и точно, и вдруг, словно минуя разум, изо рта само собой вырвалось. «От них опасности меньше всего». Парни окинули меня странным взглядом, но ничего не сказали и двинулись в лифт. Я стоял растерянный, и мне было неловко, что вот так, без понимания, заканчивался разговор. Но в тот же миг я все отчетливее догадывался, почему рядом с нами нет Инкера, почему он вообще все реже к нам заходил. Они были скучны, эти братья, невообразимо скучны. А кто был Инкер? Он — искатель приключений, вдохновленный, влюбленный в жизнь. И кем он становится здесь? Мне стало жаль Инкера, а вместе с ним и себя. И я жалел о нас сильнее, чем о досадном конце разговора. «Подожди нас, мы скоро!» Джа подмигнул, и двери захлопнулись. Я снова остался один. Мне захотелось скорее убраться из неуютного коридора. Сделав несколько шагов, я обернулся и не увидел лифта. Коридор тянулся вдаль, словно был бесконечен. «Секрет!» — звучало в моей голове. «Секрет!» «А если кто-нибудь другой воспользуется вашими лифтами?» — спрашивал я их позже. Мы ели лапшу на тарелках, большие куски мяса и запивали красивой водой, синий, зеленый, красный. Я вспомнил про Кучерявого, но решил не рассказывать о нем ребятам. Вместо этого сказал. «Ну, например, мелодорожцы». «Этим хорошо у себя», — ответил Судак, прожевывая мясо. «На этом уровне мелик используют редко и больше для понта. Настоящим колесистам достаточно потребления, они настоящие фанаты, и там для них созданы все условия». «Лифты у них есть, знаешь, в башне вообще много разных лифтов. Между их проспектами, которые друг над другом, полно лифтов на любой вкус. Все для этих чудиков. Они там короли. Но знаешь, почему их не тянет к нам?» Я покачал головой. «Ну вот представь, что ты только и делаешь, что постоянно куда-нибудь мчишь на этой хреновине. Неужели в твоей голове родится хотя бы одна мысль?» «Это было резонно», — подумал я. «Мы выше этого всего, в прямом и переносном смысле, потому-то мы и здесь», — добавил Лысый. «Есть поговорка такая. Проще смотрителю маяка прокатиться на восьмом троллейбусе, чем колесисту подняться на социальном лифте». «Мы, севастопольцы, ее понимаем», — он подмигнул, как настоящий заговорщик. Я слегка улыбнулся, но по-настоящему меня волновало совсем другое. «А правда, что их милики работают на небосмотрах, что люди внизу думают, будто отдыхают, а на самом деле платят за развлечения неизвестных им бездельников?» Братья замешкались, но затем Джа медленно произнес. «Правда здесь только в том, что у всего действительно есть своя плата. Но мы часто не знаем ее. Мы привыкли внизу, что все своими руками, все родное, свое, и лишь изредка нужно что-то еще, чего не найти в доме. Для этого есть деньги. Ты берешь, идешь куда-то, отдаешь их, а в башне тебе говорят, здесь нет денег, и своего нет». «Но это лишь в привычном понимании», — добавил Судак. «А знаешь почему?» И, не дождавшись моей реакции, сам же ответил. «Не потому, что здесь все не имеет цены, а потому, что все уже оплачено». «Но как это возможно? Кем?» «Севастополистами», — как ни в чем не бывало, — ответил Судак. «Настоящий севастополист платит не только за себя, он платит, чтобы продолжалась башня». «Но никто не знает, кто они на самом деле, севастополисты». Джа так увлекся, что даже прекратил жевать. «Ведь они только там, наверху. Мы ничего не знаем о них. Мы не знаем о том, что там. Да, кто-то поднимался выше, но куда он доходил там, что встречал? Севастополистов единицы, на целое поколение несколько человек, но они — вершина нашей пирамиды». Он помолчал и добавил. «Ну как, вкусно? Здесь так не готовят, ингредиентов нет». Просыпаясь у них снова и снова, я все чаще сразу шел к шкафам и зарывался в странных книгах. Пытался разгадать их, увидеть что-то важное для себя, найти какой-нибудь ключ, но не понимал даже букв и знаков, которыми были наполнены страницы. Да что там, даже картинок. Я не понимал ничего. «На вашем уровне, — говорил я братьям, — мне встречались другие книги. Их читали девушки с оранжевыми ожерельями. Там было про жизнь и невозможность любви». «Ну так ты и зомби видел, — усмехнулись братья. — Тех, кто эти книжки пишет». «Не только пишет, — вспомнил я. — Регализуется». «А, — махнул рукой Джа. — Зомби всегда будут регализованы. На то они и зомби. Но их регальность, она тоже уйдет во тьму. А мы останемся». И они все, хоть юниверсум, хоть планиверсум, все лягут ровным слоем в эти книги. Только вот видишь, какая история, это будут уже не их книги. Это будут книги о них, предположил я. Нет, книги будут совсем о другом. А вот пыль в этих книгах будет о них. Мы делаем с ней вот так. Он взял с полки книгу, раскрыл на произвольной странице и подул на нее, очищая от пыли. Это Stone Diction, на одном из ветхих языков. Такие книги стоит читать, за них не стыдно, и за себя, когда прочтешь их, — удовлетворенно сказал Джа. Каждое слово как камень, хоть бейся об него, только расшибешь лоб. Эти книги незыблемы и нерушимы, этим они и ценны. Закончив пламенную речь, Джа уткнулся в книгу и принялся сосредоточенно читать. Когда я, наконец, отвлек его, он вздрогнул. «И что же в этих книгах?» — спросил я. «Былое», — тут же отозвался Джа. «Все, что по-настоящему было, ни слова не придумано, ни строчки, только то, что было и есть. То, чем живет башня, ее тайны, загадки, ее настоящая жизнь. Это вам не сраниверсум». «Почему же в них ничего не понять?» — растерянно спросил я. «Здесь все на ветхих языках народов Севастополя без башни. Так мы условно называем тех людей, которые населяли территорию нынешнего города, пока еще никому не пришла в голову идея разрастаться вверх. А теперь представь, сколько сменилось поколений, культур!» «Но вы понимаете эти книги? Как вам это удается?» «Мы лишь немногое понимаем в них», — грустно сказал судак. «Что-то домысливаем, что-то выжимаем, буквально как воду из камня, имея только зацепку, понимая лишь малую часть. Есть специальные книги, помогающие понимать языки ветхих. Этим книгам тысячи лет». «Но разве ветхие говорили на разных языках?» — удивился я. «Зачем?» «По некоторым обрывочным сведениям, далекий ветхий мир вовсе не ограничивался одним Севастополем, но книги, в которых об этом хотя бы немного говорится, буквально рассыпаются в руках. Мы не знаем и пылинки с этой книги. Ничего не знаем о мире, в котором живем, Фиолент. Вот такая история». «Но разве этого вообще никто не знает? А если так, то почему? От нас что-то скрывают?» Джа улыбнулся. «Многие этим грешат, преувеличивают чье-то желание все от кого-то скрывать. На самом деле человек все сам от себя скрывает и сам же себе открывает. Вот они, книги. Бери, приходи, оставайся. Вывод только один. Большинству эти знания не нужны. Разве не так? Вот тебе, например. Нужны?» «Мне хотелось бы знать», — тихо сказал я, — «что вам известно о башне такого, чего не знает никто? Расскажите хоть что-нибудь». «А зачем тебе?» — строго спросил судак. «Мы ведь не сразу пришли и все это узнали. Перед тем, как стать такими, мы прожили здесь жизнь. Ты ведь тоже можешь остаться, но тебе это не нужно. Ты решил идти наверх? Мы тебе не завидуем, но право твое». Парни переглянулись. «Вы что же, знаете что-то про верх, про то, что на уровнях выше?» «Ходят легенды», — уклончиво ответил бородатый. Это казалось невозможным, но после того, как эти странные парни показали мне тайный лифт, я не удивился бы чему угодно. «Расскажи ему про полутрупачи», — предложил брату судак. «Ты не пугай его, видишь, парень серьезный», — отозвался Джа. «Собрался башню покорять». «Что за полутрупачи?» — спросил я, игнорируя все эти комментарии. Название определенно не предвещало ничего хорошего. «Да чего рассказывать?» — отмахнулся Джа. «Мы толком ничего не знаем. Бытует предание, что в башне есть село такое, полутрупачи, и там безумно страшно. Это обитель неприкаянных и самое жуткое место в башне. Оно высоко, очень высоко над нами. Я не знал, как реагировать. Информации было мало, а продолжать рассказ парни не собирались. Однако, как и положено страшной легенде, немного страху она нагнала. «Это ведь только домыслы!» Я старался произнести это спокойно. «Кто знает, что действительно творится наверху?» Судак развел руками. «Увы, книга не дает нам координат. Мы не можем знать, где это место, да и есть ли оно вообще. Это крохи, на расшифровку которых мы потратили немало сил». «Но в чем тогда ценность таких книг?» — возразил я. «Если они все не договаривают, в чем их отличие от бредовых выдумок тех же одержимых зомби? Знаете, я даже видел пустые книги, серьезно, перед тем, как подняться сюда». «Не продолжай», — остановил Лысый. «Мы в курсе. Потребление совсем с ума сошло. Еще при нас такого не было». «Тогда откуда же вы знаете?» — удивился я. «Керч говорила нам об этом», — синхронно ответили парни и мило заулыбались. Я, кажется, чуть побледнел, что изрядно их повеселило. Оправившись от первого шока, наконец выдавил из себя. «Керч? Вы знакомы с ней?» «Более чем. Я даже вот что скажу. Нам, пожалуй, пора отправляться». «Куда?» — я совсем перестал понимать, в чем дело. «Как куда?» — мягко ответил бородатый. «На нашу свадьбу».